а сама отозвала в сторону мамку Ся и потихоньку рассказала ей все, что узнала от Цуймо. Выслушав внучку, мамка Ся рассердилась и вместе с тем испугалась. Она не знала, что делать: допросить Ай-Гуань или пойти к Тань-Чунь и пожаловаться на несправедливую обиду. «Что ж ты будешь говорить?» — удерживая ее, спросила Сяо-Чань. «А если поинтересуются, откуда ты все это узнала? Опять может получиться неприятность. К чему торопиться? Ведь тебе велели быть осторожнее». В то время, когда они разговаривали, в дворовые ворота просунула голову Фан-Гуань. Она позвала тетку Лю, работавшую на кухне, и сказала ей: «Тетушка Лю, второй господин Бао Юй велел подать ему на ужин холодные кислые блюда, но предупредил, чтобы кунжутного масла туда не подливали». «Знаю, знаю», — с улыбкой отвечала тетка Лю. «Что это сегодня тебя послали с таким важным поручением? Заходи, если не боишься испачкаться». Фан Гуань вошла и вдруг увидела женщину с блюдом печенья и сладостей в руках. «Кто это купил печенье?» — шутливо спросила она. «Может, и мне дадите кусочек попробовать?» «Это для других», — поспешно сказала Сяо Чань. «Разве вы никогда не видели такого печенья?» «Если тебе нравится это печенье, барышня Фан Гуань, у меня здесь есть», — вмешалась тетка Лю. «Его только что купили для вашей старшей сестры, но она не стала есть и отослала сюда. Оно совсем чистое, к нему никто не прикасался». Тетка Лю взяла блюдце и протянула его Фан Гуань со словами: «Подержи, я тебе сейчас разогрею хорошего чаю». Она отправилась на кухню разводить огонь. Тогда Фан Гуань взяла из блюдца кусочек печенья, сунула его под самый нос Сяо Чань и торжествующе воскликнула: «Кому нужно твое печенье? Видишь, у меня тоже есть. Я просто посмеялась над тобой. Даже если бы ты мне в ноги поклонилась, я бы не взяла у тебя ни крошки». С этими словами она отломила кусочек печенья, которое держала в руке, и бросила воробьям. «Тетушка Лю!» — окликнула она старуху. «Ты это печенье не жалей! Я куплю тебе целых 2 дзиня. Сяо Чань готова была лопнуть от злости. Глядя на Фан Гуань широко раскрытыми глазами, она злобно прошипела: «Ведь у Лэй Гуна есть глаза. Как он до сих пор не поразил это отродье?» Лэй Гун – бог грома в китайской мифологии. «Будет вам, барышни!» — бросились успокаивать их женщины. «Всякий раз при встрече вы начинаете ссориться». А несколько наиболее осторожных и опытных в таких делах женщин поспешили скрыться, как только девочки начали припираться. Сяо Чань тоже не решилась затевать ссору и, недовольно ворча себе под нос, ушла со двора. Когда все разошлись, тетка Лю приблизилась к Фан Гуань и спросила: «Ты сказала о том, что мы говорили позавчера?» «Да», — ответила Фан Гуань, — «но дня через 2 напомню еще раз. Как назло, наложница Джао, чтобы ей подохнуть, опять со мной поскандалила. Кстати, ваша дочка пила росу Мэйгуй, которую я принесла ей?» «Ну как, понравилось?» «Всю выпила», — ответила тетка Лю. «Очень ей понравилось, но неудобно было у тебя еще просить». «Пустяки», — сказала Фан Гуань. «Я достану еще и принесу ей». Собственно говоря, все дело заключалось в том, что тетка Лю имела дочь, которой нынче исполнилось 16 лет. Хотя она была всего лишь дочерью кухонной прислуги, по внешности она ничем не отличалась от Пин Эр, Си Жень, Юань Ян, Цзи Цзюань и им подобных. Дочь, о которой сейчас шла речь, была у тетки Лю 5-й, по старшинству, и ее звали У.Р.